Добрый день. Да, я и сам владелец платформы Meta Funnels. Офигенные результаты. Вот мой наставник это Стас Вайтфилд. Непосредственно у него, ну, то есть я с первого же запуска отбил стоимость воронки в 2 раза. Ну, как с первого запуска, с первой рекламы. Вот, то есть меньше, чем за неделю после создания воронки. Даже не знаю, что добавить. Ну, то есть я вижу, что вы состоите в группе и у Валерия Гаврилова, и у Стаса. Ну, вот мой конкретно наставник Стас, мне с ним работать ближе. Ну, и как бы ценник у него гораздо приятнее. Вот. Поэтому, если хотите, можем созвониться, могу детально рассказать все.